Глава шестая. Василина. «Василина Витальевна!» Уже вечером, когда я бросила пожитки обратно в сумку, у Зарины все же прорезался голос. Весь остаток рабочего дня я ощущала ее злой, сверлящий взгляд. «Да, Зарина, что вы хотели мне сказать?» Медсестра приблизилась к моему рабочему столу и уперлась в столешницу круглым бедром. «Не рассчитывайте на то, что интерес Зейда будет долгим. Его предпочтение достаточно ветрено. А вы, ко всему прочему, для него еще и старуха», — выдала она с милой улыбочкой. Краска стыда залила лицо, но не потому, что меня задели ее слова о возрасте. На это мне было плевать. А вот то, что интерес заключенного оказался настолько явным, что она решила его прокомментировать, пугало не на шутку. «Зарина, вы явно что-то не так поняли». Я отзеркалила ее улыбку. Наживать врагов в этих стенах не хотелось. Но от девушки исходила опасность не меньшая, чем от заключенных. Она, не раздумывая, вонзит мне нож в спину, фигурально, а может и буквально. «Я его невеста, имейте это в виду», — полетела мне вслед. «Сильно сомневаюсь». С противоречивыми мыслями я возвращалась вечером домой. Вернее, в ту самую однушку рядом с колонией, которую мне с таким трудом удалось выторговать у Матвея. Не знаю, что заставило его согласиться, но очень надеюсь, что угасающий интерес к моей персоне. Снимала я ее, конечно, на свои деньги. Благо, небольшая квартирка стоила недорого. Не передать ту радость, которую я испытала, когда, подходя к дому, обнаружила темные окна. В моем новом убежище меня никто не ждал. Но, заходя домой, я остановилась на первой ступени подъезда, вдыхая морозный вечерний воздух. «Свобода!» Шорох за спиной заставил меня вздрогнуть, но последовавший за ним писк навел на мысль. Я последовала к покрытым снегом кустарникам и обнаружила коробку из-под обуви. Подняв крышку, обнаружила внутри котенка, рыжего, жалобно мяукающего. Зло оглянулось, будто тот, кто выбросил малыша, мог находиться рядом. Закутав дрожащую и скулящую животину в свой шарф, я поднялась в квартиру. Малыш должно быть голоден. Матвей не разрешал держать дома животных. Я хотела, но не настаивала, понимая, что так, просто всучу ему в руки еще один рычаг давления на меня. Налила котенку в миску молоко, соорудила импровизированный лоток. Завтра куплю все необходимое. Вместе с усталостью меня накрыло и удовлетворение, продлившееся недолго. Каким-то седьмым чувством я догадалась, что те тяжелые шаги за входной дверью принадлежат мужу. И стук, от которого все внутренности со страха болезненно сжались. Первым делом я закрыла котенка в шкафу, в надежде, что он его не обнаружит. После чего открыла дверь. На все ушла минута, но Матвею этого оказалось достаточно для недовольства. Я ощущала его кожей, хотя на лице супруга сквозило привычное безразличие. «Привет, солнышко!» Его голос звучал привычно металлически. «У тебя такой вид, будто ты не рада мне». Он склонил голову набок, изучая меня, стирая с моей души налет спокойствия, что успел там поселиться. «Привет!» «Рада, конечно. С губ слетает привычная ложь. Устала просто. Проходи. Я, к сожалению, ничего не успела приготовить, но купила себе супа. Будешь?» Кивнула на стол на кухне. Там сиротливо стояла упаковка еды быстрого приготовления. Муж бросил брезгливый взгляд сначала на мою скромную еду, а затем принялся осматривать ветхое жилище. «Воздержусь. Как первый рабочий день? Удалось пообщаться с Ямадаевым?» «Да», — осматривала его после драки. «И?» «Ссадина на щеке. Он подрался с другим заключенным. Ничего интересного». Я потянулась к чайнику, чтобы занять дрожащие руки. «Я не о его физическом состоянии, спрашиваю, Лина». Он сделал шаг в мою сторону. Я замерла. «Мне доложили, что он проявил к тебе повышенный интерес». Мое сердце упало куда-то в пятки. Кто доложил? Конвоир, Зарина? Вся колония у него на крючке. «Не знаю, о чем ты», — Он вел себя, как все остальные, нагло. Я попыталась вложить в голос раздражение, но получилось бледно и неубедительно. Матвей сухо рассмеялся. «Хе-хе, нагло!» «Да он же совсем мальчишка». Пакетик с чаем упал в чашку. «Глупый. Уверена, я смогу справиться с твоим заданием». Вру напропалую. «Какая послушная женушка! Начала втираться к нему в доверие, используя свои женские чары?» Я не понимала, чего он от меня хочет, но остро слышала недовольство в его голосе. «Нет!» Отрицание слишком поспешно слетело с губ. Я криво улыбнулась, сжимая пальцами столешницу кухонного гарнитура. Я слишком давно замужем, растеряла все чары. Матвей преодолел то крошечное расстояние, что разделяло нас, а я бы предпочла, чтобы между нами бушевал Тихий океан. И заключил в капкан, уперев обе руки в шкаф за моей спиной. Испуганно сглотнула слюну, взирая в его злые колючие глаза. «Врешь!» — прошипел. «Я тебя знаю как облупленную. Вижу, как бегают твои глазки. Ты что, возбудилась от того, что какой-то уголовник на тебя посмотрел? От того, что он тебя убогую разглядывал?» Тяжелая рука Матвея сначала упала на мое плечо. Он сжимал пальцы с такой силой, словно желал раздробить мне ключицу. От боли на глазах выступили слезы. Я вскрикнула, попыталась вырваться, но его хватка была железной. «Матвей, отпусти! Больно!» «Больно?» Он наклонился так, что его лицо оказалось в миллиметре от моего. «А мне, думаешь, приятно? Мне сообщают, что моя жена флиртует с убийцей, что он шепчет ей что-то на ухо, что она краснеет». «Откуда он это взял?» «Зарина». Других свидетелей моего непристойного поведения не было. «Я не флиртовала. Я пыталась выполнить твое поручение, но он меня дико пугает. Я боялась, вот и все». «Боялась?» Матвей искажал каждое мое слово, выворачивая его наизнанку. «Значит, ты его боишься больше, чем меня? Интересно. Может, тебе нужен тот, кто посильнее? Кто по-настоящему может тебя сломать?» Он резко дернул меня за руку, вжимая в свое тело, причиняя боль везде, где касался. «Покажи, где он тебя трогал!» — сквозь зубы прошипел он. «Здесь или здесь?» Его свободная рука грубо прошлась по моему боку, по животу, через ткань блузки. «Нигде! Он меня не трогал!» «Врунья!» Его слюна брызнула мне в лицо. «От тебя смердит этим местом! Может, зря на это согласился. И пускай твое чрево пусто, но твоя дырка еще ничего». Я вздрогнула от его слов. Странно, но они иногда ранят не хуже кулаков или острых предметов. Его рука оказалась у меня на запястье, ровно там, где оно будет скрыто халатом. Он не просто сжимал, он начал выкручивать мою руку медленно, с наслаждением, наблюдая, как мое лицо белеет от боли. Я закусила губу до крови, чтобы не закричать. «Я лишь исполняла твою волю», — выдавила я, пытаясь найти хоть какую-то логику в его безумии. «Хочу, чтобы ты зарубила себе на носу. Ты моя собственность, твое тело принадлежит мне. Ты ведь понимаешь, что если я захочу тебя убить, то не понесу наказание». «О да, я это прекрасно понимала. Киваю». Резким движением он отшвырнул меня от себя. Я прислонилась к холодильнику, обхватив онемевшее, пылающее болью запястье. На коже уже проступали красные, а потом и багровые полосы от его пальцев. Скоро появится уродливый синяк. Матвей отдышался, поправил манжет рубашки, сдвинутый в борьбе. Бешенство в его глазах поутихло, сменившись садистским удовлетворением. «В следующий раз, когда будешь с ним общаться, вспомни про этот синяк», — тихо сказал он, подходя к двери. «И никогда не забывай, кто твой настоящий хозяин». Он вышел, хлопнув дверью. Переждав пару минут, я подошла к двери, запершись изнутри. Боль пульсировала в руке от плеча до запястья, но сейчас мне казалось, все обошлось малой кровью. Одно лишь стало яснее ясного. Даже если я добуду нужную информацию, он меня не отпустит. Пока Матвей жив, моя тюрьма вездесуща. Голову посетила очень уродливая мысль. Или я убью Матвея, или он меня.